Я спустилась вниз, но тебя уже не было. Я ушел, вышел через дверь. Почему? Откуда мне знать? Я чувствовал себя как ребенок, над головой которого смыкаются темные воды. Тебе было страшно? Да. Я думал, ты это поняла. Я помчался к костру, пытаясь убежать от своего унижения. Неужели я сказала что-то не то? Да. Сколько презрения было в твоем голосе, когда ты сказала те слова. Какие? Ну так иди.